Петр Кропоткин. Наши богатства. Много времени прошло с тех пор, когда первобытный человек, выбивая из кремней свои первобытные орудия, перебивался кое-как случайными продуктами охоты и, умирая, оставлял своим детям лишь какое-нибудь убежище под нависшую скалою, да несколько грубой посуды, да еще безграничную природу, непонятную, ужасную, с которой им предстояло вести тяжелую борьбу для поддержания своего жалкого существования. Но в течение долгого пути, пройденного с тех пор и длившегося целые тысячелетия, человек успел накопить несметные сокровища. Он расчистил почву, осушил болота, прорезал леса, проложил дороги. Он строил, изобретал, наблюдал, рассуждал. Он создал множество сложных орудий, вырвал у природы ее тайны, завладел паром. Так что в настоящее время ребенок, родящийся в цивилизованной стране, имеет с самого появления на свет в своем распоряжении целый огромный капитал, накопленный теми, кто жил и работал до него. И этот капитал дает ему возможность произвести, при помощи своего труда, соединенного с трудом других, богатство, перед которыми бледнеют все сокровища Востока в сказках «Тысячи и одной ночи». Расчищенную же почву только ждет, чтобы к ней приложили разумный труд и бросили в нее хорошие семена, чтобы покрыться хорошей жатвой, более обильной, чем нужно для удовлетворения потребностей человечества. Усовершенствованные орудия земледельческого труда уже изобретены. На девственной почве американских степей 100 человек при помощи машин производят в несколько месяцев количество хлеба, достаточное для прокормления в течение целого года 10 тысяч человек. А там, где человек хочет удвоить свой урожай, утроить, увеличить его в 100 раз, он сам делает себе нужную почву, окружает каждое растение соответственным ему уходом и получает с самого маленького клочка земли невероятные урожаи. В то время как охотнику нужно было прежде иметь в своем распоряжении сотни квадратных верст, чтобы добыть пропитание своей семье, образованный человек ныне выращивает все, что ему нужно для себя и семьи, на одной десятитысячной доле этого пространства, и притом с несравненно меньшим трудом и риском. Климат ему не помеха. Если солнечного тепла не хватает, он заменяет его искусственной теплотой, а когда-нибудь начнет производить и свет, нужный для ускорения роста. При помощи стеклянных рам и чугунных труб с проведенной горячей водой, он получает с данного куска земли в 10 раз больше, чем получал прежде на открытом воздухе. Еще поразительные успехи, достигнутые в области промышленности. При помощи современных машин, разумных существ, представляющих собой плод усилий 3 или 4 поколений по большей части неизвестных изобретателей, 100 человек производит теперь такое количество одежды, что его хватает для 10 тысяч семей на 2-3 года. В хорошо устроенных угольных копях 100 человек добывают в год столько топлива, что его достаточно для 10 тысяч семей даже в суровом климате. А недавно мы видели на выставке 1889 года, как целый удивительный город вырос в несколько месяцев на Марсовом поле в Париже, не внося при этом никакого нарушения в обычный ход работы французского народа. И хотя в промышленности, в земледелии и вообще во всем нашем общественном устройстве плодами трудов наших предков до сих пор пользуется главным образом очень небольшое меньшинство, но мы тем не менее можем с уверенностью сказать, что при помощи имеющихся в нашем распоряжении железных и стальных помощников человечество могло бы теперь же создать себе существование, в котором все пользовались бы и богатством, и роскошью. Да, мы богаты, гораздо богаче, чем думаем. Богаты тем, что уже имеем, и еще более тем, что мы можем произвести с помощью современной науки и техники. И несравненно еще богаче тем, что мы могли бы получить из земли, от наших мануфактур, от нашей науки и наших технических знаний, если бы они были приложены к достижению благосостояния для всех. Бесспорно. Наше образованное общество очень богато. Почему же вокруг нас столько нищеты? Откуда этот тяжелый труд, отупляющий народные массы? Откуда даже у рабочего, имеющего порядочный заработок, эта неуверенность в завтрашнем дне, когда кругом накоплено столько богатств, унаследованных от прошлого, и имеются такие могущественные орудия производства, способные дать довольство каждому взамен нескольких часов ежедневного труда? Социалисты давно уже объяснили это противоречие. И повторяют свое объяснение каждый день, опираясь на доказательства, почерпнутые из всех отраслей науки. Происходит это странное противоречие от того, что все, что нужно для производства – земля, угольные копи, машины, пути сообщения, пищевые продукты, дома, воспитание, знания – Все было захвачено в свою пользу небольшой горстью людей в течение той долгой истории, составившейся из грабежей, переселений, войн, невежества и насилий, которую человечество пережило с тех пор, как стало учиться побеждать силы природы. Происходит оно от того, что, ссылаясь на права, якобы приобретенные ею в прошлом, эта кучка людей присваивает себе по крайней мере две трети продуктов человеческого труда, а затем расточает их самым бессмысленным, самым возмутительным образом – от того, что они довели народ до такого состояния, когда крестьянину и рабочему нечем бывает прожить даже месяц, часто даже неделю. Если эти господа не позволят ему работать на их земле, копях, заводах, под условием, чтобы львиная доля того, что он выработает, шла бы им, господам. От того, наконец, что они мешают рабочему производить то, что нужно всем, и заставляют производить не то, что нужно другим, а то, что дает наибольший барыш хозяину. Именно в объяснении этих фактов и состоит весь социализм. В самом деле, вот перед нами цивилизованная страна. Леса, покрывавшие ее в прежние времена, расчищены, болота осушены, климат стал более здоровым. В стране сделалось возможно жить. Земля, на которой росли прежде дикие травы, дает теперь богатые урожаи. Южные склоны скал вырезаны террасами, по которым вьются лозы с золотистыми плодами. Дикие растения, дававшие прежде несъедобные плоды и корни, превратились, благодаря непрерывной обработке, во вкусные овощи, в деревья, ломящиеся под прекрасными фруктами. Тысячи шоссейных и железных дорог изрезают страну, прорезают горы. В диких ущельях Альп, Кавказа, Гималаев свистит уже локомотив. Реки сделали судоходными, берега морей исследованы, сняты на карты, легкодоступны мореплавателям. Искусственные гавани, устроенные с большим трудом и защищенные от сердитого океана, дают убежище кораблям. Глубокие ходы прорыты в скалах. Целые лабиринты подземных лагерей тянутся повсюду, где можно добывать каменный уголь или руду. Везде, где дороги перекрещиваются между собою, возникли и разрослись города, заключающие в своих стенах всевозможные сокровища промышленности, искусства и науки. Целые поколения людей, родившихся и умерших в нищете, униженных и оскорбленных господствующими классами, истомленных трудом, завещали XIX веку это огромное наследство. В течение целых тысячелетий миллионы людей работали, расчищая леса, осушая болота, прокладывая дороги, устраивая плотины на реках. Всякий клочок земли, который мы обрабатываем в Европе, орошен потом многих поколений. Каждая дорога имеет свою длинную историю борщинного труда, непосильной работы, народных страданий. Каждая верста железной дороги, каждый аршин туннеля получили свою долю человеческой крови. На стенах шахт мы еще видим свежие следы ударов заступа в окружающие каменные глыбы, а подземные галереи могли бы быть отмечены от одного столба до другого могилами углекопов, погибших в рассвете своих сил от взрывов рудничного газа, обвалов и наводнений. И мы знаем, скольких слез, лишений и всяких страданий стоило каждой из этих могил семье, живший на скудный заработок своего кормильца. Города, связанные между собой железными дорогами и пароходами, представляют собой организмы, имеющие в прошлом целые века жизни. Разройте их почву, и вы найдете один над другим целые слои улиц, домов, театров, арен, общественных зданий. Изучите их историю, и вы увидите, как цивилизация каждого города, его промышленность, его дух, медленно росли и развивались благодаря сотрудничеству всех жителей, прежде чем город стал тем, что он представляет теперь. Но и в настоящую минуту ценность каждого дома, каждого завода, каждой фабрики, каждого магазина обусловлена трудом, положенным на эту точку земного шара миллионами давно погребенных в землю рабочих. И поддерживается она на известном уровне только благодаря труду легионов людей, обитающих эту точку. Каждая частица того, что мы называем богатством народов, цена лишь постольку, поскольку она составляет часть этого огромного целого. Что представляли бы собой лондонские доки или парижские большие магазины, если бы они не находились в центрах международной торговли? Чего стоили бы наши копи, фабрики, верфи и железные дороги, если бы не существовало масс товаров, ежедневно переправляемых по морю и по суше? Миллионы человеческих существ потрудились для создания цивилизации, которой мы так гордимся. Другие миллионы, рассеянные по всем углам земного шара, трудятся и теперь для ее поддержания. Без них от всего этого через 50 лет остались бы одни груды мусора. Даже мысль, даже гений изобретателя – явления коллективные, плод прошлого и настоящего. Тысячи писателей, поэтов, ученых трудились целые века для того, чтобы выработать знания, чтобы рассеять заблуждения, чтобы создать ту атмосферу научной мысли, без которой не могло бы явиться ни одного из чудес нашего века. Но эти тысячи философов, поэтов, ученых и изобретателей были, в свою очередь, продуктом труда прошлых веков. Разве в течение всей их жизни их не кормили и не поддерживали как в физическом, так и в нравственном отношении пылкие легионы всевозможных рабочих и ремесленников? Разве они не черпали силы, дававшие им толчок, из окружающей их среды? Гений Сегина, Майера и Джоуля, открывших механический эквивалент теплоты, несомненно, сделал больше для того, чтобы толкнуть промышленность на новый путь, чем все капиталисты в мире. Но и сами эти гении представляют собой продукты как промышленности, так и науки. В самом деле, нужно было, чтобы тысячи паровых машин из года в год превращали, на глазах у всех, теплоту в механическую силу, а эту последнюю в звук, свет или электричество для того, чтобы гениальные умы могли провозгласить механическое происхождение теплоты и единство физических сил. И если мы, дети 19 века, поняли наконец эту идею и сумели ее приложить, то это, опять-таки, благодаря тому, что нас подготовил к этому наш ежедневный опыт. Мыслители прошлого века тоже предвидели и предсказывали ее, но она осталась непонятной, потому что 18 век не вырос, как вырос наш век, около паровой машины. Подумайте только, сколько десятилетий провели бы мы еще в неведении этого закона, давшего нам возможность перевернуть всю современную промышленность, если бы Уатт не нашел в Сахо умелых рабочих, воплотивших в меди и железе его теоретические соображения, усовершенствовавших его машину во всех ее частях и сделавших, наконец, заключенный в ее механизме пар послушнее лошади и удобнее воды, вследствие чего она могла стать душой современной промышленности. Всякая машина имеет в своем прошлом подобную же историю. Длинную историю бессонных ночей нужды, разочарований и радостей, второстепенных усовершенствований, изобретенных несколькими поколениями неизвестных рабочих, понемногу прибавлявших к первоначальному изобретению те мелкие подробности, без которых самая плодотворная идея остается бесплодной. Мало того, каждое новое изобретение представляет собой синтез, свод тысячи изобретений, предшествовавших ему в обширной области механики и промышленности. Наука и промышленность, знание и его приложение, открытие и их практическое осуществление, ведущее к новым открытиям, труд умственный и труд ручной, мысль и продукт материального труда – все это связано между собой. Каждое открытие, каждый шаг вперед, каждое увеличение богатств человечества имеет свое начало во всей совокупности физического и умственного труда как в прошлом, так и в настоящем. По какому же праву в таком случае может кто-нибудь присвоить себе хотя бы малейшую частицу этого огромного целого и сказать «это мое, а не ваше»? А между тем, в течение ряда веков, прожитых человечеством, случилось так, что все, что дает человеку возможность производить и увеличивать свою производительную силу, было захвачено небольшой горстью людей. Мы расскажем, может быть, когда-нибудь, как именно это произошло. Теперь же для нас достаточно указать на этот факт и обсудить его последствия. В настоящее время Земля, получающая свою ценность именно от потребностей все растущего населения, принадлежит меньшинству, которое может помешать и в самом деле мешает народу ее обрабатывать или же не дает ему обрабатывать ее соответственно современным требованиям. Копи, представляющие собой труд нескольких поколений и потому только имеющие ценность, что кругом их кишит промышленность и ютится густое население, точно так же принадлежит нескольким человекам, и эти несколько человек ограничивают количество добываемого угля и даже совершенно прекращают его добывание, если они найдут нужным поднять продажную цену угля или им встретится случай поместить свои капиталы более выгодным образом. Машины точно так же составляют собственность немногих, и даже тогда, когда данная машина представляет собой бесспорную сумму усовершенствований, внесенных в первобытный инструмент тремя поколениями рабочих, она все-таки принадлежит нескольким хозяевам. Если бы внуки изобретателя, построившего 100 лет тому назад паровую машину для ткани кружев, явились теперь в Базель или в Ноттингем и предъявили свои права на нее, им бы ответили: «Убирайтесь вон, эта машина вам не принадлежит». А если бы они захотели взять ее силой, их разогнали бы картечью. Железные дороги, которые были бы не больше как бесполезными массами железа, если бы не густота европейского населения, его промышленность, его торговля, его обмен, принадлежат теперь нескольким акционерам, которые, может быть, даже не знают, где находятся эти дороги, часто приносящие им больше дохода, чем все владения какого-нибудь средневекового короля. И если бы дети тех людей, которые умирали тысячами, копая выемки и туннели, собрались и пошли голодной обрубанной толпой требовать хлеба у акционеров, их разогнали бы штыками ради ограждения приобретенных прав. В силу этого чудовищного устройства общества, сын рабочего не находит при своем вступлении в жизнь ни поля, которое он мог бы возделывать, ни машины, около которой он мог бы работать, иначе как под условием, что он будет уступать какому-нибудь хозяину большую часть того, что он наработает. Он должен продавать свою рабочую силу за скудное неверное пропитание. Его отец и дед работали над осушением этого поля, над постройкой этого завода, над усовершенствованием его машин. Они рыли эту копь, они работали по мере своих сил. А кто же может дать больше этого? Между тем, сам он родился на свет беднее последнего дикаря. Если ему позволят заняться обработкой поля, то только под условием, чтобы он отдал четверть жатвы хозяину, а другую четверть – правительству и всяким ненужным посредникам, торговцам, акционерам железных дорог и так далее. И эта подать, взимаемая с него государством, капиталистом, собственником земли и посредниками, будет все расти из года в год, и только в редких случаях ему, пахарю, удастся сберечь хоть что-нибудь, чтобы улучшать свое хозяйство. Если он займется промышленностью, ему позволят работать, и то, впрочем, не всегда, но под условием, что он будет получать треть или четверть цены продукта, так как остальное должно достаться тому, кого закон признает собственником машины, завода, магазина и тому подобное. Мы гремим против средневекового барона, который не позволял крестьянину обрабатывать землю иначе как под условием отдать ему четверть жатвы. Мы называем феодальную эпоху варварской, и между тем, если внешние формы изменились, то сами отношения остались те же. Рабочий по нужде соглашается на феодальные условия, которые мы нынче называем свободным договором, потому что жить ему нечем, а лучших условий он нигде не найдет. Все стало собственностью того или другого хозяина, и ему остается или принять такие условия, или умирать с голоду. Но этого мало. Такое положение вещей приводит к тому, что все наше производство принимает ложное направление. Промышленное предприятие не заботится о потребностях общества. Его единственная цель – увеличение барышей предпринимателя. Отсюда постоянные колебания в промышленности и хронические кризисы, из которых каждый выбрасывает на улицу сотни тысяч рабочих. Так как рабочие не могут покупать на свою заработную плату тех богатств, которые они производят, то промышленность должна искать внешних рынков среди эксплуатирующих классов других народов. Повсюду – на Востоке, в Африке, в Египте, в Танкине, в Конго – европеец стремится ради этого увеличивать число своих рабов. Но повсюду он встречает конкурентов, так как все народы развиваются в том же направлении, и из-за права господствовать на рынках начинаются непрерывные войны. Войны за преобладание на Востоке, войны за господство на море, войны за возможность облагать ввозными пошлинами своих соседей и предписывать им какие угодно условия, войны против всех, кто протестует. Гром пушек не перестает раздаваться в Европе, целые поколения истребляются. Европейские государства тратят на вооружение треть своих доходов, а мы знаем, что такое налоги и чего они стоят бедному люду. Образование становится привилегией ничтожного меньшинства. Можно ли в самом деле говорить об образовании для всех, если сын рабочего должен в 13 лет уже спускаться в рудники или помогать отцу в полевых работах? Можно ли говорить об учении рабочему, который возвращается домой вечером, разбитый целым днем каторжного, почти всегда отупляющего труда? Общество делится вместе с тем на два враждебных лагеря, и свобода становится пустым звуком. Радикал, который требует большого расширения политических вольностей, скоро замечает, что свободный дух ведет к пробуждению рабочих. И тогда он обращается вспять, бросает свои радикальные убеждения, и заодно сохранителями требует исключительных кар против рабочих и военной диктатуры. Для поддержания существующих привилегий требуется, наконец, целый обширный состав судей, прокуроров, жандармов и тюремщиков. А все это становится, в свою очередь, источником целой системы доносов, обманов, подкупов и всевозможных подлостей. Мало того, этот порядок вещей прямо-таки мешает развитию среди людей общественных чувств. Каждый понимает, что без прямоты в отношениях, без самоуважения, без взаимного сочувствия и поддержки человеческий род должен исчезнуть, как исчезают те немногие животные виды, которые живут хищничеством и порабощением друг друга. А между тем жизнь толкает каждого в противоположную сторону. Много хороших слов было сказано в разные времена о том, что мы обязаны делиться с неимущими тем, что мы имеем. Но каждый, кто начинает прилагать это учение на практике, скоро отворачивается от него и говорит, что все эти великодушные чувства хороши в поэтических произведениях, но вовсе не в жизни. Лгать – это значит не уважать себя, это значит унижаться, говорим мы. А вся наша цивилизованная жизнь представляет собой сплошную ложь. Мы привыкаем таким образом сами и приучаем наших детей к двуличности и к лицемерию. А так как наш ум охотно поддается этому, то мы стараемся успокоить себя лживыми умствованиями, софизмами. Лицемерие и софизмы становятся второй натурой цивилизованного человека. Но общество так жить не может. Оно должно или вернуться на правильный путь, или погибнуть. Мы видим таким образом, что простой факт захвата богатств небольшим меньшинством отражается на всей общественной жизни в ее целом. Человеческие общества должны, под угрозой гибели, какая уже постигла немало государств древности, вернуться к основному принципу, состоящему в том, что раз орудия производства представляют собой продукт труда всего народа, то они должны перейти в руки всего народа. Частное присвоение их несправедливо и бесполезно. Все принадлежит всем, так как все в нем нуждаются, все работали для него по мере сил, и нет никакой физической возможности определить, какая доля принадлежит каждому в производимых теперь богатствах. Все принадлежит всем. Вот перед нами огромная масса орудий, созданная 19 веком. Вот миллионы железных рабов, которых мы называем машинами, которые пилят и стругают, ткут и придут за нас, разлагают и вновь восстанавливают сырой материал. Одним словом, создают все чудеса нашего времени. Никто не имеет права завладеть хотя бы одной из этих машин и сказать: «Она принадлежит мне, и, чтобы пользоваться ею, вы должны платить мне дань с каждого из ваших продуктов». Так же, как средневековый помещик не имел права сказать крестьянину: «Этот холм или этот луг принадлежит мне, и ты будешь платить мне дань с каждого собранного снопа, с каждой копны сена». Да, все принадлежит всем. И раз только мужчина или женщина внесли в это целое свою долю труда, они имеют право на свою долю всего, что производится общими усилиями всех. А этой доли уже будет достаточно, чтобы обеспечить довольство всем. Довольно с нас неясных формул, вроде «право на труд» или «каждому продукт его труда». Все, чего мы требуем, это право на довольство. Довольство для всех.